все бегут. Бегут. Седоватые банкиры со своими женами, купцы, адвокаты, общественные деятели, журналисты, кокотки, дамы из приличных фамилий, поэты и ростовщики, жандармы, актрисы императорских театров. Вся эта масса бежит, чтобы успеть схватиться за поручни трапа последнего парохода, как за свое спасение. Сумерки. Дворец в Севастополе в странном виде. И множество разноплеменных людей вышли с ними. Сон четвертый. Господа, господа, успокойтесь. Оставшихся посетителей я буду принимать автоматически. Одного за другим. Интервал 3 минуты. Приму сколько успею. Александр Македонский. Вот негодяй. Стоп! Что? Кто? Что? Что? Вы кто? Что? Что? Я? Вы? Я? Кто вы? Я товарищ. Что? А! Министра! Я товарищ министра. О, боже мой. Фамилия? Корзухин. Как? Корзухин. Корзухин. Господин Корзухин, я, знаете, сам, да, сам хотел вас вызвать, невзирая вот на эту кутерьму. Господин Корзухин, я похож на Александра Македонского? Я серьезно вас спрашиваю, похож? Вы редактор этой газеты. Совершенно верно. Значит, вы отвечаете за все, что вот здесь в ней напечатано. Так точно. Главнокомандующий, подобно Александру Македонскому, ходит по перрону. Что за свинячья петрушка? Во времена Александра Македонского были перроны, и я похож. Дальше. Вот, глядя на его веселое лицо, всякий червяк сомнения должен рассеяться. Господин Корзухин, червяк не туча. И не батальон. Он не может рассеяться. Господин Корзухин! Где вы набрали эту возмутительно продажно безграмотную ораву? Как вы посмели напечатать подобную мерзость за 2 дня до катастрофы? Под суд! Под суд! Под суд отдам в Константинополе! Сейчас иду! Под суд! Я иду! Иду! Черт знает что! Господин Корзухин! Пермидон! Что? Что такое? Так вам и нужно, Парамон Ильич. Какого черта, спрашивается, меня понесло во дворец? Одному бесноватому жаловаться на другого? Ну, схватили Серафиму Владимировну, ну, что же я могу сделать? Ну, погибнут, ну, царство небесное. Ну, что же, из-за нее и самому лишаться жизни? Александр Македонский, грубиян, под суд? Простите, Париж. Париж, не Севастополь, в Париж, и будьте вы все прокляты. И ныне, и присно, и во веки веков, Быстро входит Хлудов. А, это вы? С нетерпением вас ждал. Ну? Что? Все ушли. Конницу по дороге сильно трепали зеленые. Ну, в общем, можно считать, ушли, я сам уютно ехал, забился в угол в купе. Ни я никого не обижаю, никто меня не обижает. В общем, сумерки, ваше высокопревосходительство, как в кухне. Я вообще-то не понимаю, о чем вы говорите. Да в детстве это было. Раз зашел в сумерках в кухню, гляжу, тараканы на плите. Я спичку зажег, чирк, они побежали. Спичка возьми, да и погасни. Слышу, они лапками шуршат. Шур-шур, мур-мур. Вот и у нас мгла и шуршание. Смотрю и думаю, куда бегут, а? Как тараканы в ведро с кухонного стола. Бух! Ну, я благодарю вас, генерал, за все, что вы с вашим громадным стратегическим талантом сделали для Крыма. Я вас больше не держу. Тем более я сам, знаете ли, скоро перебираюсь в гостиницу. К воде поближе. Если вы не перестанете забываться, я вас арестую. Предвидел. В вестибюле мой конвой произойдет большой скандал. Я популярен. Нет, нет, нет. Это не болезнь. Вот уже целый год вы своим омерзительным поясничеством прикрываете свою ненависть ко мне. Да, не скрою, ненавижу. Зависть? Тоска по власти? Нет. А? Нет. Ненавижу за то, что вы вовлекли меня во все это. Где обещанные союзные рати? Тише, тише, тише, тише. Где Российская империя? Где? Тише, тише. Где? Как вы могли вступить с ними в борьбу, когда вы бессильны? Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет, но должен делать? Делать, делать, делать! Вы стали причиной моей болезни, вы! Вот. Впрочем, теперь не время. Да-да. Мы оба уходим в небытие. Да-да-да, сейчас не время, мы оба уходим в небытие. Вот я и советую вам, вы слышите, вам остаться здесь, во дворце, это самый лучший способ уйти в небытие. Да, это мысль, но я не продумал еще как следует. Я вас больше не держу. Генераль? Гоните верного слугу. Язы же кровь в непрестанных боях затея, а киводу лях и лях. Клоун! Александр Македонский герой, но зачем стулья ломать? Скажи еще одно слово. Ваше высокопревосходительство. Что? Сводная кавалерийская школа из Симферополя подошла. Все готово. Хорошо. Голубчик, дайте-ка мне бурку. Слушаюсь. С вами, генераль, мы еще встретимся. О, мы еще встретимся с вами, мол, генераль. За мной! Есть? Пусто. И очень хорошо. Клудов открывает дверь. Показывается анфилада темных и брошенных комнат с люстрами в темных кисейных мешках. Мешки! Мешки! Вестовой Крапилин, большевик! Одними удавками войну не выиграешь. Кто здесь? Я спрашиваю, кто здесь? Мировой зверь порезал солдат на перекопе. Впрочем, тебе попался один человек. Женщина. Пожалела она удавленных только и всего. Но мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь. Нет. Никого нет. Итак, остаться? Нет. Это не разрешает мой вопрос. Уйдешь ты или нет? Ведь это вздор, вздор. Я могу пройти сквозь тебя, как нынче ночью стрелой пронзил туман. А! Вот я и раздавил тебя. Раздавил тебя. Ради Бога! Ради Бога! Ради Бога! Позвольте мне войти на одну минуту. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, войдите. Я понимаю, что с моей стороны это безумная дерзость, но мне обещали, что допустят именно к вам. Но все куда-то разошлись, и я вошел. Что вам нужно от меня? Что нужно? Я осмелился прибежать сюда, ваше высокопревосходительство, чтобы сообщить вам об ужаснейших преступлениях, совершающихся в контрразведке. Я прибежал сюда вам жаловаться на зверское преступление, причиной которого является генерал Хлудов. И... А? Хлудов. Интересно. Это интересно. Позвольте, но ведь вы живой. Вы же не повешены, надеюсь. Так в чем ваши претензии? Приятное впечатление производит. Я вас где-то видел. Так будьте любезны, в чем претензия? Вы не проявляете, пожалуйста, трусости. Вы пришли поговорить. Ну и говорите, говорите, говорите. Хорошо. Говорите. Позавчера на станции вы велели арестовать женщин. Помню. Да. Помню. Я вспомнил. Я вас узнал. Позвольте, кому вы хотели жаловаться на меня? Главнокомандующим? Поздно. Поздно. Нету его. Ведро с водой. Что? Он погрузился в небытие навсегда. На генерала Хлудова более некому жаловаться. Сейчас мы позвоним. Вестибюль Исаула Голована. Слушай, Исаул, возьми с собой конвой и в контрразведку. Там за мной записана женщина. Корзухина? Да-да, Серафима Владимировна. Ага. Серафима Владимировна Корзухина. Если она не расстреляна, сию же минуту доставь мне ее сюда, во дворец. Подождем. Если не расстреляна, вы сказали, если не расстрелян, ее расстреляли? Тю-тю-тю-тю-тю. Ну, если бы это сделали. Ведите себя как мужчина. Тихо. Вы еще издеваетесь. Хорошо, я поведу. Если только ее нет в живых, я убью вас. Что же это может быть лучший выход? Да нет, никого вы не убьете, к сожалению. Молчите. Я человек большой воли и не поддамся первому видению. От этого выздоравливает. Пойми, ты просто попал под колесо. Оно тебя стерло и кости твои сломало. Бессмысленно таскаться за мной. Ты слышишь мой неизменный красноречивый вестовой? С кем вы говорите? А? С кем? Сейчас узнаем. С кем? Так, сам собой. Сам собой. Так кто она вам? Любовница? Нет, нет. Она случайно встреченный человек, но люблю ее. Ой, я жалкий безумец. Зачем? Зачем тогда в монастыре я ее больную поднял? Зачем вас привело сюда? Дьявольские лапы, я жалкий человек. А теперь, когда машина сломалась, вы явились требовать у меня того, чего я вам дать не могу. Боже. Ее нет, нет, и не будет. Ее расстреляли, расстреляли. Злодей, злодей, бессмысленный злодей. Вот, с двух сторон. Живой, говорящий, нелепо, а с другой, чаще из того. Что со мной происходит? Что, душа моя развалилась? Ведь слова я слышу мутно, как сквозь воду, в которую погружаюсь, как свинец. Оба, оба повисли на моих ногах, проклятые. И тянут меня, тянут в мглу. И мгла меня призывает. Призывает. Стреляйте. Стреляйте быстро. Быстро стреляйте. Стреляйте. А, теперь я понял. Ты сумасшедший. Теперь все понял. И лед на Чангаре, и черные мешки, и мороз. О, судьба, за что же ты гнетешь меня? Как же я не сберег мою Серафиму? Боже, вот он, ее слепой убийца. Что, что с него взять, если разум его помутился? Нет! Стреляйте, стреляйте! Нет, я не могу! Прошу, стреляйте! Стрелять тебя, потому что ты мне страш, жалок и омерзителен! Что за комедия, в конце концов? Может быть, сейчас все узнаем. Ну что, Исаул, она расстреляна? Никак нет. Жива? Жива? Где она? Где? Почему же вы не доставили ее в таком случае? Ну, говорите, говорите при нем, говорите, говорите. Сегодня в 4 часа дня генерал-майор Чернотов, ворвавшись из помещения контрразведки, и, угрожая вооруженной силой, арестованную Корзухину отбил и увез. Куда? Куда? Тихо! Куда? На пароход «Витязь». В 5 «Витязь» вышел на рейд, а после 5 в открытое море. А, спасибо. Ну что, жива, жива. Да, да. Жива это ваша жива, женщина. Жива, пойдем посмотрю. Жива, жива, жива. Жива, жива. Исаул, берите конвой и знамя. Грузитесь на святителя. Слушай. Я сейчас приеду. Осмелюсь доложить. Да в здравом уме. Я приеду, не бойтесь, приеду. Слушай. Слушай. Луда. Луда. Вот, плывет, она плывет. В Константинополь плывет. Я все равно от вас не отстану. Умоляю, смотрите, это огни. Огни в порту. Умоляю вас, возьмите меня в Константинополь. На, черт. Быстрее, Луда, мы опоздаем. Смотри. Солдат одного я удовлетворил, теперь на свободе могу поговорить с тобой. Что ты от меня хочешь? Что? Чтоб я остался? А? Остался? Нет, не отвечает. Бледнеет, отходит, покрылся тьмой и стал вдали. Лудов, ты болен. Лудов, оставь его, это бред. Быстрее, то свидетель уйдет, и мы опоздаем. Лудов! Серафима, Константинополь. Быстрее. Едем. Быстрее, Лудов. Едем. Быстрее. Thank you.